Матерь Агни-йоги. Не мы ушедшие, но вы, живущие в мире плотном, должны устремлять к нам свою мысль. Этот закон нарушить нельзя, пока внутреннее зрение ваше еще не открылось. Когда оно откроется, и невидимый мир станет зримым, исчезнет иллюзия отделенности нашей, и явною станет близости нашей реальности. Пока же пусть сердце держит огненную нить связи, пока мозг затемняет действительность. То, что было, то есть и то будет. И кажущаяся наша отдельность от вас – иллюзия только. Быть сердцем со мною – значит крепко держать меня в мыслях, насыщенных сердце огнями.